примеру, Ирин стала редко ходить без дилда в вагине. Без него ей, цитирую, некомфортно и пусто. И хоть сам плак небольшой, но все же заметный, в плане ощущений. Соски, благодаря пирсингу, теперь постоянно в средневозбужденном состоянии, и их стимуляция тканью платьев или рубашек, также вносит свою лепту. Ирин, кстати, перестала носить местные псевдоливчики за ненадобностью, ведь основная их функция в поддержке и закреплении груди, то бишь чтоб не отвисла со временем, не болела и не болталась во время бега. Для Ирин все эти три причины не актуальны. Грудь не отвиснет, ибо мне это не нравится, не болит, опять-таки по причине моего колдовства, ну а не болтается, из-за временного отсутствия жира и соответствующей плотности и упругости тканей. Короче, лишь потеет зазря, ну и мне так больше нравится. Поэтому полувозбужденные соски трутся о ткань, что тоже было бы проблемой, если бы не палочка-выручалочка в лице персонального демона. Кстати, пирсинг-артефакты все-таки удалось довести до ума, по крайней мере в альфа-версии. Металлу принял на себя воплощение нужных образов, и питаясь непосредственно от тела Ирин, которая в свою очередь питал Манайя, работал как неплохой амулет, точнее два амулета. Пробить обычной стрелой грудь, торс до пупка и горла, теперь точно очень и очень сложно. Пленка щита на уровне кожи неплохо так функционирует в пассивном режиме. В активном, создается защитная сфера вокруг всего тела, отклоняющая любые быстро летящие материальные предметы. Естественно, в активном режиме маскировка летит к черту, и эманации тени четко чувствуются, по крайней мере в отличие от артефактов Мейтин Круг Магов, кои есть в распоряжении Кусландов, довольно значительные. Кроме того, во время работы, даже в пассивном, скрытном режиме, они сильно повышают чувствительность сосков Ирин, и это даже получилось не специально. Пирсинг и так, сам по себе, при правильной установке, этому способствует, но вот когда на свою работу амулеты начинают потреблять ману, чувствительность еще больше подлетает. А там уже подключился я, подшаманил с телом, болевыми ощущениями и возбуждением. Как я уже говорил, теперь у Ирин соски постоянно в легком возбуждении, напряжены и неприлично пошло торчат сквозь тонкие слои ткани, как, например, на тренировочной рубашке, что опять-таки еще больше заводит саму Ирин, уже чисто психологически. А мне нравится, да. Странное зрение от третьего лица с возможностью перемещения камеры вокруг Ирин в небольшом радиусе, все также ставит в тупик, что не мешает им пользоваться, помимо стандартных органов чувств тела и присущего демонам восприятия. В последнем, кстати, я постоянно тренируюсь и реальность уже не так сильно слепит, но еще немного о похоти Ирин. Да, мне нравится мусолить эту тему, а мои несуществующие читатели. Итак, одним из моих больных фетишей еще по жизни было отсутствие белья под одеждой у девушки. Хоть я и понимал, как на самом деле это неудобно, но вот я стал демоном, и появилась магия. Короче, теперь когда дилдарин не носит, трусиков на ней нет, за исключением особых случаев. Это не несет в себя какого-то сакрального смысла, просто так, чисто меня порадовать, ну и немного щекотать нервы самой Ирин. Только опять-таки, сколько пришлось внимания уделить, как гигиене, так и чувствительности, и еще куче бытовых мелочей. БРР, да как вообще без магии получаются воплотить подобные фетиши? Ах, да, неприятная для меня новость, но Ирин каналу почти безразлично. Нет, удовольствие при стимуляции поймает без проблем, но без огонька. В такие моменты с толикой ностальгии вспоминается эльфиечка-анальщица, к которой я никак не могу попасть с момента вселения в Ирин. Но не будем о грустном. А вот появившаяся у нее привычка теребить в задумчивости пирсинг на сосках искренне радует, хотя иногда и приходится бить по рукам, чтобы остальные не замечали. Да и вообще не каждая девушка может поймать оргазм только лишь со стимуляцией груди, а вот Ирин запросто. Резюмируя, следующий месяц прошел спокойно. Брайс послал всех далеко и надолго, пообещав вывести в свет свою дочурку по достижении той 18-летия, то бишь, через год, что, конечно, многих не устроило, но они вынуждены были утереться. Логин и церковь также ничего нового в нашу сторону не предпринимали, этим безмерно радуя, но и паранойю напрягало. Сэр Гилмор все так же безуспешно подкатывал к Ирин, чем меня веселил. Нет, я бы напрягся, если бы не был уверен в Ирин, которая на мужиков в сексуальном плане перестала смотреть от слова вообще. Оценить красоту, оценит, но вот переспать даже мысли не возникает. Но вот по кое-какому демону и девушкам. О чем говорить, если пару дней назад, ночью, Прервав сеанс изнасилования пхем полового акта с моими тентаклями, к нам в комнату ввалился слегка поддатый и грустный Фергюс с интересным предложением. «Эрин, айда в деревню по бабам, жена снова динамит». Сказать, что я сначала как Эрин охренел, а потом заржал как конь, хоть и мысленно, все равно что не сказать ничего. Благо, что дверь все-таки была заперта, и ее хватило на целых 6 секунд сопротивления, за которые все следы процесса тесного общения были удалены, а вот Эрин зависла сильнее. На вопрос «нахрена?» ничтоже сумнищийся братец, полный наивной прямолинейности, и выдал: «Так это, все же уже в курсе смены твоих взглядов, да и я давно это заметил, ик, а совращенные тобой 4 горничные вообще центром обсуждения услуг являются, так это, идешь или нет, мда». Такого сумбура, да на фоне обломавшегося оргазма, у Эрин в голове давненько не было, но с Фергюсом она пошла, да, и та блондиночка в таверне была совсем даже ничего. Тарам-парам-пам, вот и жопа к нам стучится. А чем я? На юге Ферилдина, на границе с дикими землями, замечена активность порождений тьмы. Пока новость дошла лишь в плане общего оповещения, но ориентируясь на канон, можно ожидать его скорейшего начала. Эрин не пропустила это мимо ушей и, вспомнив о кровавом пире, здраво предположила, что это именно оно, даже подталкивать к этому не пришлось. Библиотека была перерыта на предмет сведения о порождениях, а Брайс, слушая за каждым общим приемом пищи особенности и подробности об этих тварях, для перестраховки устроил проверки и учения своей армии. Хитрая Эрин лишь ухмылялась на это. Спустя неделю, за которую наставники Эрин были буквально вывернуты наизнанку, настолько она их задолбала, случилось аж целых 2 знаменательных и прекрасных событий, причем в один и тот же день. С утра, вернувшись из Дарка, в котором кукла порадовала меня завершением работы над городом нежити и путями к колоколам, я почувствовал некие изменения в теле Эрин. Пока томила, щурясь на солнце и протирая кулачками глаза, брела в ванную, я спешно анализировал все, что можно, пытаясь выявить причину моих ощущений, и спустя минут 10 нашел, причем сразу же поделился ею с Эрин, которая, осознав сказанное лишь с третьей попытки, мигом проснулась и чуть по потолку не забегала от радости. Тело Эрин наконец-то завершило комплексные изменения и улучшения. Теперь возможен набор мышечной массы и дальнейший резкий скачок в характеристиках, хотя, саму ее больше радует, наверное, скорое возвращение былой спортивной фигуры. Да и мне она нравится более крепкой. Вторая прекрасная новость была озвучена Элеонорой и Брайсом за обедом, на который пришлось загонять Эрин чуть ли не силком, настолько она была погружена в тренировки и мечты о фигуре. «Девушку, что тут скажешь?» — достала ее внешняя хрупкость. «Сегодня прибыл мой заказ из Арзамара. Я хотел подарить тебе это на совершеннолетие». Но посоветовавшись, Брайс мягко сжал ладошку улыбнувшейся жены, «мы решили отдать тебе его сейчас. Посмотри в сундуке около двери». Эрин, догадываясь о том, что именно можно заказывать у гномов, метнулась к ларцу со скоростью пули. Открыв его, она замерла с выражением неподдельного счастья на лице, а взяв подарок в руки и с полной нирваной в голове, шикарный меч вида лонгсворд из сильверита, и даже видимым зачарованием со вставкой лириума вызывал в маньячке от острых железяк просто уйму положительных эмоций. Он был идеален настолько, насколько это возможно. Мне даже показалось, что попытайся кто-либо забрать у нее его, та словно дракон испепелит наглеца, затем лишь исключением, что не дыханием, а просто взглядом. В голове билась одна мысль: моя приели есть, моя, кхем. Ну, с подарком Брайс точно угадал, вон как довольно лыбится. Этот меч заказали специально под твою руку, ориентируясь на твои предпочтения. Клинок из сильверита, оплетка из шкуры молодого драйга, имеет 3 места под руны, зачарован на усиление пробивной силы, самозаточку, ускорение удара и общую прочность. По заверениям мастера-кузнеца, его не сломать, даже блокируя удары хвоста дракона или молота кунари. С твоей скоростью уничтожения оружия в руках, думаю, он придется тебе по вкусу. Спасибо, спасибо, спасибо. Эрин кинулась обнимать родителей, повиснув на руках отца и мотая в воздухе ногами, счастливо визжа от радости. Старшее поколение незатейливо смеялось, а я спокойно лишь вычеркнул один из пунктов плана по подготовке к канону. Оружие, по крайней мере на первых порах, теперь есть. Меч был откровенно хорош, тяжеловат как для обычного вояки, но не для элиты, в которую можно уже зачислить Эрин, если не по опыту, так по силе и навыкам. Если раньше приходилось хоть немного сдерживаться, нанося удары в уязвимые места и беспокоясь о состоянии лезвия, то теперь Ирин разошлась на всю. Клинок стойко переносил рубку стальных лад, бревен, камней и даже, в качестве эксперимента, напитанный ки, вошел на 3 сантиметра в наковальню, за что, конечно, получили по башке от дяди кузнеца, который был боевым товарищем Брейса еще по молодости, но сбежал Ирин оттуда довольно быстро, радостно улыбаясь. С новой игрушкой она категорически не захотела расставаться даже в кровати. Одним словом, мда, доспех Ирин также получила от родителей, точнее от Элеоноры, причем откуда он, та так и не призналась. Это была довольно своеобразная средняя броня, с зашкаливающим уровнем мобильности, при неплохой защите. Зачарованная она была на мой вкус так себе, но пойдет. Стальные пластины и скрытая под тонким слоем кольчуга двойного плетения, обеспечивала и без магии неплохой резист. Странный мех магического существа и некоторые элементы указывали на точно не местное происхождение, но было все достаточно гармоничным и удобным. Тем более мысли о перезачаровании уже мелькают в голове. Все-таки хорошо, когда твои родители богатые люди, могущие себе позволить дорогие и эффективные подарки. Фергюс, надо поговорить. Ирин тормознула братца в одном из коридоров замка. Ам, конечно, сестренка, не здесь. Пойдем-ка. Она схватила его за локоть и потащила потерянного мужика за собой. Через пару минут, зайдя в излюбленный и безлюдный сад, она наконец его отпустила. Тот слегка удивленно потер руки и присвистнул. Да, сильно стало. Так что ты хотела? Причем без лишних ушей. Он сделал показательно большие глаза и лукаво проговорил. Неужели ты зовешь меня по бабам? Ох, заткнись. Она прикрыла глаза ладонью, на что Фергюс заржал. И естественно получил кулаком в бок. Но даже согнувшись, он продолжал смеяться и шуточно отбиваться от Ирин. Спустя минуту они прекратили дурачиться, и Фергюс серьезно обратился к ней. «Так что случилось, понимаешь?» Ирин замялась, на что я послал ей волну одобрения и уверенности. «Короче, мне нужно выйти в поле. Пора проверить парочку своих наработок против настоящего противника во множественном числе, и желательно без свидетелей». Она выжидающе посмотрела на нахмурившегося брата. Он сложил руки на груди и еще более хмуро уточнил. «Ты хочешь вырезать банду или небольшой отряд так, чтобы живых не осталось? Я правильно тебя понял?» Ирин только кивнула. «Хорошо, так просто. Я думала, ты меня отговаривать будешь». Ирин даже несколько потерялась от такого быстрого, положительного ответа. «Не буду, потому как прекрасно тебя знаю. Надо, значит надо. Просто так ты бы не стала даже думать о таком. Откажу я, ты пойдешь к родителям, если вообще пойдешь. Они так точно откажут, поэтому ты решишь действовать самой, скрытно, и даже наказ отца тебя не остановит. Пойдешь одна, без прикрытия, нормальной подготовки, скрываясь от патрулей. Естественно, шанс вляпаться в неприятности будет очень высок, что допустить я никак не могу. Поэтому да, согласен, но у меня будет одно условие. Я пойду с тобой. Не возражай, вмешиваться не буду, но подстраховать обязан. Надеюсь, меня ты за постороннего свидетеля не считаешь, Михаил, что думаешь? Зная его, переубедить не получится. Понимаю, но и видеть этого он по-хорошему не должен. Хотя, сила с этим. Фергюс нормальный, умный мужик и твой брат. Стряси с него обещание молчания и вперед. Вот же ж, не получилось совсем чисто. Но все-таки лучше, чем мы бы обратились к Брейсу, или сбежали сами. Зачем вообще это надо? Ирин сказала правду. Нужно обкатать в боевых условиях новую экипировку и шикой. Ах, да, я же вроде ничего о нем не говорил. Ну, по большому счету это тот же самый форсаж. Ладно, не совсем так. Улучшенная версия с моим активным участием. Все тело Ирин напитывается маной и моей волей до предела, срываются все ограничители, и главная фишка, идею которой я слямзил из описаний воинов духа из исторических хроник. Так как тело напитано моей волей, оно становится частично нематериальным. Это открывает шикарный простор для кучи вещей. Здесь и гашение урона, и ломание об колено некоторых законов физики, и частично магические проявления, и выделывание таких финтов и на таких скоростях, которые раньше бы просто порвали бы мышцы и сломали кости. Но самое главное, появление первой настоящей магической защиты для моего мясного доспеха, кхем, подопыт, кхем аватара. Шутка. Минусов всего 2. Первое, фоним тенью на всю округу. Второе, похоть. Да, да, это не ошибка. Ирин слишком тесно начинает взаимодействовать со мной, и мой основной порог начинает влиять на нее все сильнее. Сейчас ее выдержки хватает на минут 20, Затем сознание срывается в безудержный штопор секса, разврата, возбуждения, сладострастия и полного отключения мышления, превращаясь в один сплошной комок похоти. Трахнуться с кем угодно, как угодно, где угодно, в любом порядке, вот Целлерин в те моменты, что в этом режиме влияет и на меня, поэтому крыша начинает ехать у обоих, а без ее участия, эффект шикая совсем не тот. В общем, качаться и еще раз качаться. Причем, смотря на побочные эффекты, у меня закрадываются подозрения о том, что я просто нащупал обычную версию одержимости. Ну там, поехавшие мозги, пластика тела и как следствие омерзительный вид. Может, я и не прав, но очень похоже. Итак, 2 дня спустя, Фергюс и Ирин отправились на прогулку. Брайс, конечно, поворчал, но его сын был достаточно убедительным. По официальной версии мы пойдем до Марантайна и обратно, по факту же пересечем имперские тракты и направимся в земли баннов, где всегда есть какой-нибудь мелкий кипиш. Как оказалось, Фергюс исполняет роль главы разведки и контрразведки при отце, поэтому о ситуации в стране был в курсе. Вот неожиданность, с его-то характером, только как показала практика, мозгами пользоваться это совершенно не мешает. Вывести нас на средних размеров банду отмороженных головорезов ему почти ничего не стоило. В принципе, что-то подобное мы и подозревали, поэтому собственно к нему и обратились. Итак, скучное путешествие в принципе можно опустить. Там и заслуживающих внимания деталей то и не было. Лишь стоит упомянуть хорошие навыки Ирин в походной жизни, которые одобрил Фергюс, эдакий мини-экзамен. Но все-таки, перейдем к более интересному. Отлучившись в намеченную заранее деревню, Фергюс вернулся с более детальными данными и повел нас в холмистый, хвойный лес. Буквально через десяток километров от деревни, в роще была устроена база бандитов. Подошли мы к ней вечером, и внимательно осмотрев возможные кусочки издали, проверив подходы и ненавязчиво просканировав округу, отступили назад, где Фергюс, более не сдерживаясь, смачно выругался. «Эрин, послушай, там примерно 40 человек, качество снаряжения у них дерьмовое, как и навыки, но они все-таки состоят из дезертиров, а значит опасны. Отступников, слава Андрасте, с ними не было замечено, но и без них у шайки выходит грабить караваны и устраивать набеги на деревни других баннов. Как теперь становится ясно, мы застали объединение 2 банд, что пока не успели заявить о себе. Ты уверена, что пойдешь одна? Я-то ориентировался на их прошлую численность, в 2 раза меньшую, но мои информаторы владели несколько устаревшей информацией. Может, отступим? Нет, я справлюсь. Тем более ты всего не видел, я крутая сестренка. Она усмехнулась, скрывая легкую нервозность. К тому же, если что, ты меня выручишь. Эрин, я серьезно. Мне эта банда в одиночку, в открытом бою, защищая тебя, не по силам. В засадах, скрытностью, охотой, да, но не в открытом противостоянии. Почему я должен тебя туда отпустить? Блин, он действительно хороший брат. Помогает, анализирует, оберегает. Но вот сейчас мешает. Эрин, одеваем маску. Она послушалась мгновенно, не раздумывая, лишь буркнув брату не пугаться. Фергюс даже не успел переспросить, чего именно, как она закрыла глаза, чуть опустила голову, а затем резко ее подняла, распахивая залитые синевой глаза, что слегка светились в наступающих сумерках. Голос приобрел легкие рычащие нотки, поэтому слова звучали более весомо. «Смерть так просто не проходит, брат. Мутации после излечения дали намного больший результат, чем я показывала». Фергюс в первый момент немного отпрянул от нее, а затем снова приблизился к ее лицу, рассматривая. «Сестра», она кивнула, «о, создатель». Но он протянул руку и коснулся ее щеки, на что та просто улыбнулась. «Святая задница Андрасте, эй, это вообще-то мое лицо, а не задница», весело заметила Ирин, чем несколько сбила с мысли брата. «А, да, прости, просто это как-то неожиданно. Мана, я теперь чувствую ее в тебе, хотя понимаю, почему ты молчала, особенно в свете антипатии наших родителей. Но есть ли какие-то последствия? Тебе нужна помощь, лекари, или ты попросила меня именно потому, что тебе нужна кровь живых? Тогда надо было лишь сказать, у нас в тюрьмах много сброда, я бы привел». «Стой, стой, последствий никаких, кроме повышенного аппетита, но это ты и так уже заметил. Я здесь именно для обкатки новых возможностей». Хоть Ирин снаружи и была спокойна, но вот внутри искренне радовалась тому, как принял ее Фергюс. А я тихо офигевал от его предложения скормить, если надо, дорогой сестренке людей. Да и фраза «антипатия наших родителей» как бы намекает о другом отношении Фергюса к магии. Здесь как бы средневековье, и как бы демоны, и магия крови осуждаема всеми вокруг и церковью в особенности. А тут брательник выдает такое, причем сразу и не размусоливая, заставляет задуматься, честно говоря, кто вообще такой Фергюс. Ладно, тогда я немного более спокоен, если это можно так сказать, но пообещай рассказать все или хотя бы часть мне после. Не нужно тащить на себе груз в одиночку, ведь у тебя есть семья. Ирина это лишь кивнула, сдерживая слезы радости, а я просто отменил все заготовки и сферу тишины, на случай буйства Фергюса. Ирин, пора. Ладно, я пошла, удачи, и не рискуй понапрасну. Если мне покажется, что ты не справляешься, я вступлю в бой. Ирин благодарно кивнула, а затем мгновенно подскочив, вытащив меч, направилась к бандитам. До них был жалкий километр, но следить за дорогой было необходимо. Патрули и секреты никто не отменял. Конечно, в сенсорике я ей помогал, но береженого берегут, мало ли какой уникум найдется, скрытый от меня. Применяя все выученные навыки, ей удалось подкрасться незаметно почти к самому лагерю, поэтому экзамен на скрытность засчитан. Только вот мы здесь не для вырезания спящих, а для настоящего боя. Лагерь состоял из трех больших шатров и кучи мелких палаток, с тремя кострами по периметру и одним центральным. Выбрав удобную позицию, и еще раз просканировав округу на наличие магов, Ирин поднимает руку вверх, с которой секундой спустя срывается огненный шар, громко взрывающийся над лагерем. С этого момента некоторые наши мысли переплетаются, и общаемся мы больше на уровне образов. Громкий хлопок разбудил только что улегшихся разбойников. Они вылетали, матерясь из палаток и хватали оружие, звучала перекличка. Факелы пытались разогнать лесную тьму, и в этот момент Ирин снова запустила огнешар в воздух, приковывая к себе внимание. По правде говоря, это запускал я, непосредственно его воплощая, а как оружие его вообще использовать было пока нельзя, слишком слаб. Полностью просчитать и воплотить с помощью магического оперирования получилось пока что только магическую стрелу и слабый щит, который был привязан к пирсингу. На большие моих знаний пока не хватало, но вот маг-стрела была вбита в подкорку Ирин кучей тренировок и моими стараниями, она могла ее колдовать совершенно без моей помощи, лишь питаясь моей маной, чуть ли не инстинктивно. Сказать, сколько я нервов убил в попытке понять, как и чем она должна магичить, не сказать ничего, но результат худо-бедно был все-таки достигнут, да и энтузиазма самой рыжей хватало за глаза, ведь это было первое ее заклинание, что и было продемонстрировано замершим разбойником. Ирин, вытянув в сторону ближайшего руку, скастовала маг-стрелу за секунду, и запитав ее даже больше нужного, прострелила тому голову. От попадания стремительно летящего сгустка бледного света появилась сквозная дыра размером с кулак. Тело постояло еще пару секунд, а потом завалилось назад. Звук его столкновения с землей привел дезертиров в чувство, и они с криком бросились к Ирин. Пошла жара, сместиться в бок, уходя из зоны обстрела самых расторопных лучников. Единым движением отбить клинок ближайшего полуголого мужика и на контратаке пробить колющим его сердце. Быстро, четко, не мешкая, Ирин побежала по периметру лагеря, растягивая преследователей. Первая волна атакующих неорганизованной толпой бежала сразу за ней, и со всего лагеря начинали подтягиваться остальные. Ирин резко меняет траекторию движения, сразу за палаткой, направляясь в центр. Навстречу внезапно вылетела тройка противников, в этот раз полностью экипированных в кожаную броню, правда их это не спасло. Ирин, поднырнув под замах первого, отрезав мимоходом ему руку, прошмыгнула дальше, локтем раздробила челюсть второму, и отбив пару ударов третьего, просто прострелила его маг-стрелой в грудь, почти в упор. Буквально чувствуя на затылке приближение остальных, она ласточкой нырнула в бок в темноту, чтобы с досадой врезаться в еще одного дезертира. Тот попытался ее схватить, но не с его кондицией это пытаться сделать. Вырвавшись, попутно отрубив тому голову, Ирин снова запускает маг-стрелу, на этот раз отрывая ногу ближайшего. Вокруг замелькали факелы, нас окружали. Ирин бросилась вперед, плечом снеся щитовика с ног, и стремительными движениями убивая еще двоих его соседей, но в этот момент в наплечник попадает стрела, от удара которой Ирин разворачивает и та лишь с помощью нечеловеческой пластики уклоняется от вражеского клинка. Значит, стрелок использовал ки, потому как амулеты работают на полную, и стрела, видимо, летела точно в голову. Ирин, лучники, знаю, Пустив в тело больше ки, Эрин над ним прыжком перелетает шатер, при падении успевая воткнуть меч в так хорошо попавшегося дезертира женщину. Кувырком погасив инерцию и стелясь по земле, Эрин пытается пробиться к горе снайперу. Остальные лучники тоже старались в нас попасть, но амулеты отклоняли любые подарки, кроме стрелски. Блики огней, крики разъяренных и раненых бандитов, короткие стычки, заканчивающиеся смертями. Все происходило быстро, точно и кроваво. Крутясь между шатрами и палатками, она сбивала и так хреновый строй нападающих, вырезая их по одному. Меч, напитанный ки, отрезал конечности и рубил головы с легкостью, оставляя после себя целый веер крови. Если бы не мое вмешательство в зрение Эрин, она также бы ничего не видела, как остальные, но когда для тебя нет разницы между тьмой и светом и их мгновенным переключением, дезертиры быстро убывали. Добравшись наконец до лучника, Эрин попыталась так же быстро, как и раньше, снести ему голову, но не получилось. Тот просто отпрыгнул подальше, попутно исчезая из видимого диапазона. Это что-то новенькое, но вот от меня так просто не скроешься, Эрин. Она принимает от меня образ и запускает маг-стрелу. Попадает, но лишь ранит недонинзю, откидывая того назад, что интересно, ведь снаряд попал в грудь. Сзади уже снова напирают, и ей приходится бежать дальше. Стоять на месте нельзя, лишь постоянно перемещаясь можно сохранить свободу. Отбить по касательной удар двуручника, ногой пробить по промежности и, крутанув меч, всадить его в висок упавшему на колени врагу. Кувырок вперед над убитым спасает от веера стрел от назойливого недонинзя. Эрин, такими темпами ты их запросто вырежешь, это уже понятно. Пора попробовать шикой. Поняла, отбив стрелу мечом, и на противоходе, извернувшись, отрубив руку страшной бабе, она отступает в тень шатра. Пара секунд бега и ее потеряли из виду, что нам и требовалось. «Итак, отдайся же ты своему пороку», – прошептал я, напитывая ее тело манной волей. Сердце пропустило удар, а затем забилось с троекратной силой. Эрин непроизвольно закричала от нахлынувших на нее эмоций, наши разумы стали еще ближе. Кожа выцвела и посерела, кое-где потрескавшись словно фарфор, волосы стали пепельными, зрачки зажглись яркими синими углями, а вокруг заклубилась яростная аура из манной ки, что просто смело стенку рядом стоящего шатра и буквально подсвечивая нас в темноте. В следующее мгновение Эрин рукой ловит летящую в лицо стрелу и сжигает ее своим нашим усилием воли. Вот теперь повеселимся. Рывок вперед, и парочка бандитов разлетаются в стороны, нарезанные на большие куски. Маг стрела с руки просто разрывает напополам бегущего слева. Еще рывок, и меч разрубает щит и руку за ним, следующим движением лишая головы. Быстрее, быстрее, быстрее. Дезертиры двигаются словно сонные мухи, кричат в страхе, но и умирают стремительно. Перехватив рукой двуручник здоровенного мужика в латах, Эрин просто его выдергивает из схватки. Меч вправо отрубает не успевшие отдернуться кисти, а перехватив двуручник за рукоять, она насаживает бывшего хозяина оружия словно бабочку на иголку, пригвождая к дереву, несмотря на металлическую броню. В этот момент я почувствовал опасность, и Эрин рывком смещается влево, а только что убитого мужика просто разрывает взрывом вместе с деревом, которое начинает падать в сторону центра лагеря. Обернувшись, видим похожего на вожака разбойника в хорошей средней броне, что уже кидает следующую гранату. Рывок влево, вправо, вперед, и не успевший даже среагировать вожак падает разрубленный пополам. Расслабиться нам не дали, напомнив об остальных парочкой бронебойных стрел в спину, напитанных по самое не могу ки. Увернуться Эрин не успела, а я в таком кавардаке энергии еще плохо ориентируюсь. Тело впечатывает в пирамиду с оружием, но урона не нанесли, защита в таком режиме довольно хороша и зависит от моей воли. Горе стрелки недолго праздновали победу. Один расплескал мозги от маг-стрелы, а второй лишился рук и головы с помощью клинка. С удивлением замечаю, что нападающие кончились, но по ощущениям еще десяток разбежался в разные стороны по лесу. Эрин, охота. Живые свидетели не нужны. Спустя 5 минут все было кончено. Последним был убит тот недонинзя, успевший достаточно далеко сбежать. Как только я понял, что в округе никого не осталось, сразу же прервал свое воздействие, отчего Эрин расслабленно выдохнула и присела около дерева, одновременно подлечивая успевшего нахвататься легких ранений организм, и убирая последствия шика и перенапряжения. Мысленно хвалю Эрин. Испытания успешно завершены, данные получены, и на 40 мерзавцев в этом мире стало меньше. Предупредив о приближении Фергюса, Я продолжил ее лечить. Эрин, открыв глаза и понаблюдав за выходящим из-за дерева напряженным братом, снова их прикрыла, откинувшись спиной на ствол дерева. «Сестра, ты в порядке?» Фергюс вложил меч в ножны и, подойдя к ней, присел на корточки. «Да, только устала очень. А так ничего серьезного», чуть хрипловато ответила та. «Это хорошо». И чуть замявшись, он продолжил. «Я видел тебя. Видел, как ты с ними расправилась, и понимаю причины молчания. И что думаешь?» Чуть напрягшись, уточнила Эрин. «А что тут думать? Я рад, что моя сестренка стала сильной. Все-таки я достаточно провожу с тобой времени, чтобы сказать, что ты – это ты, а не какой-нибудь демон. В нашем мире быть сильным намного лучше и безопаснее, чем быть слабым. Поэтому у меня один только вопрос. Ты есть не хочешь?» Эрин покосилась на лежащий рядом безголовый труп, и кровь, что залила землю вокруг, да и доспех ее весь красный. Затем тяжело вздохнула и посмотрела на ухмыляющегося Фергюса. «Ты ненормальный, но да, кушать хочется. Еще бы, мы с тобой только завтракали, поэтому сейчас немного соберем трофеев и айда на прошлую нашу стоянку. Подстреленный олень еще не должен был испортиться. Кто, сила его побери, такой Фергюс? Этот вопрос мучает меня уже 3 дня, почти всю дорогу от Баннов до Хейвера. Если подбить список странностей, его персона начинает сильно напрягать мою паранойю. Судите сами. Любит сестру, заботится о своей семье, является андрастианцем, обладает высокими воинскими навыками, хорошей репутацией, ходит в церковь, занимает место главы разведки Кусландов, владеет навыками тихого убийства и противодействия им. Именно он был наставником Эрин в этом направлении, спокойно отпускает сестру на охоту за людьми, подозрительно хорошо относится к магии, если бы было нужно, скормил бы сестре живых людей. Шикарный послужной список. А уж как красиво и ненавязчиво он допрашивал непонимающую этого Эрин на обратном пути. Не уровень матерого вспшника моего прошлого мира, но близко. Сила, если бы не мой ежесекундный контроль, который вымотал похлеще прошлого сражения, она бы точно проговорилась, и так не уверен, что он не нашел зацепок и противоречий в ее рассказе. А попутно, кстати, он обучал Эрин тому приему, что использовал недонинзя. Штука интересная и базируется на ки, натуральный инвиз при высоком уровне навыка. Вечером на привале Фергюс попросил Эрин войти в шикой, на что получил гору отказов, с лапшой на уши в виде побочных действий. Спокойно покивал, и попросил показать форсаж, о котором ему известно от родителей. Здесь уже крыть было ничем, и Эрин согласилась. 5 минут. Долгие 5 минут я всем своим существом ощущал тончайшие потоки ки, что ощупывали Эрин. Я даже не подозревал о такой возможности. Что это вообще было? Ответа я не получил, а ответная лапша брата сестре меня не устроила. Короче, крайне мутный и сложный тип, но вроде бы на стороне Эрин и плохого ей не желает. Единственный более-менее развернутый ответ был получен на вопрос о его отношении к магии. Она крайне полезна, крайне. Меня спасли с ее помощью. Затем была дружба с тем магом, пока он не погиб. Это было лет 5 назад, а после и твое спасение благодаря магии. Так что я не имею никаких предубеждений на ее счет, в отличие от родителей. Странно это все, но пока можно отложить это в сторону. Впереди меня ожидает разбор информации от краш-теста, куча доработок, экспериментов и психологической работы с внезапно на следующие сутки начавшей рефлексировать Эрин. Вот с какого перепугу, ты же уже убивала и угрызений не испытывала, а эти вообще были головорезами и убийцами. Женщина, непонятное создание, нежданно-негаданно начался канон. Вот так сразу и внезапно вышел указ короля о сборе войск под Астагаром, буквально через неделю после нашей прогулки. Послезавтра назначен день отбытия войск, а я, привыкнув к размеренному течению времени, даже растерялся. Что мне делать, как поступить? Эрин бегает по делам, помогая организовывать поход. Тирн не вылезает из кабинета, а посыльные сбиваются с ног, доставляя бумаги с приказами от него и рапортами ему. Жизнь кипит, колесики механизма крутятся, а я сижу молча, жду неизвестно чего и неизвестно кого. Ведь буквально через 3 суток погибнет куча знакомых Эрин людей, и хоть родителей я уже решил вытащить, то остальные, может, сразу грохнуть Хау, или чуть позже, или заставить дождаться войск. Любые мои действия могут привести к хреновым последствиям. Я тупо не решаюсь что-либо сделать, но и не делать тоже нельзя. Эрин пыталась меня разговорить, но у нее плохо получалось, я все больше замыкался в себе, благо она была занята по уши и думать над этими тупо не успевала. Завтра отбытие. Сегодня приехала Ландра с сыном погостить. Вечером ожидаем приезда Хау. Все идет к канону. Что мне делать? И вот, первый момент истории настал. Хау стоит перед Эрин, Брайс радостно представляет нас друг другу. А эта лицемерная сволочь вспоминает о своем сыне и пытается сделать вид, что не против сосватать его с Эрин. Сила, я просто убью его сейчас. Нельзя. Уж точно не сейчас и не так. Нельзя. Но очень хочется. В этот момент я все-таки решаюсь действовать по одному шаткому плану. Мне позарез нужно знание будущего. И попробуем его реализовать, но с минимальными потерями. Рискованно, очень, да и вряд ли умно. Ведь не зря есть поговорка про двух зайцев. Но что придумал, то придумал. До конца дня я не вмешивался в жизнь Эрин. Она, как и в каноне, вытащила Собакина из кухни, пристукнула пару крыс, готовила походные колонны. Удивительно канонично, казалось бы, даже фразы в общении были те же. Удивительно, приятно и страшно. Утром следующего Фергюс отправлялся с войсками на соединение с армией. В тот момент, когда семья прощалась с ним, я перехватил контроль над телом и шепнул ему о разговоре наедине. «Что такое, сестренка? Переживаешь, что твоего братца утащат другие девушки?» Ехидно скалился Фергюс, когда мы отошли за угол. Передав контроль Эрин, я лишь скинул ей нужные мыслеобразы, заставив говорить то, чего она сама не понимала. «Фергюс, брат, не знаю, как сказать, но у меня крайне плохое предчувствие. Знаю, отговаривать глупо, поэтому не стану. Пообещай мне одно, ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах не участвую в генеральном сражении. Считай это моим приказом, и не верь тому, чего не увидишь собственными глазами». Эрин вообще не понимала, что говорит, но работала ретранслятором добросовестно. А вот, что я буду говорить уже на вопросы Эрин, не представляю. «Хорошо». Серьезный взгляд и голос Фергюса был непривычен для Эрин, но вида она не подавала. Ответ брата вообще был с сильной задержкой, на протяжении которой тот буравил взглядом сверху вниз свою любимую сестренку. «Нет, пообещай, ни разу не слышала о нарушении твоего слова». Эрин мотнула головой отрицательно, и уже говорила лишь от себя. Видимо, тоже поняла, что мои слова совсем неспроста. «Хорошо», — повторил тот, затем, улыбнувшись краем губ на готовую уже возмущаться девушку, добавил: «Обещаю, что в генеральном сражении не приму участие, как и наши рыцари. Там и для других целей нужны люди». «Хорошо». Эрин обняла его и, простояв с минуту, нехотя отпустила. «Будь осторожен». «Конечно». И Фергюс с войсками ушел. Замок почти опустел, осталась треть слуг и лишь дежурный отряд солдат. Кстати, командор серых стражей, не помню его имени, к нам так и не пришел. Значит, новобранец и протагонист истории будет другим, что уже радует, всяка поддержка будет. А с учетом того, что любой попавший на это место кандидат будет потенциально входить в число элиты войск и под конец истории проходить в категории «человек-армия», это весомая подмога. Серьезно, если судить непредвзято, насколько силен и зубаст был каноничный отряд стража, каждый в нем элита, каждый мастер в своем деле, и простой удачи здесь не отговоришься. Может, с армией я и преувеличиваю, но, видимо, не сильно. А пока же, Эрин, ты мне доверяешь? Глупый вопрос. Конечно же. Как никому другому, ни секунды не сомневаясь, ответила Эрин. Сейчас она шла по коридору, и ее шепота никто не мог слышать. «Тогда слушай». Долго я откладывал свое вмешательство. Чего-то боялся, нервничал излишне, но в тот момент, когда я произнес эту фразу, весь груз с души у меня упал, я словно освободился. Настала пора действовать. «Эрин, я не пророк и не ясновидящий. Его сны могли быть простой фантазией. До черта с два, видела, как он на меня смотрел, но не понимала. Я этому ублюдку голову оторву и в задницу засуну». Эрин яростным шепотом материлась, пока невесомой тенью скользила по закоулкам дворца, а затем и его окрестностей, подбираясь к ставке Ринданахау. Он предпочел провести ночь со своими войсками, по крайней мере, так он ответил Брайсу. «Почему же Эрин вообще полезла сюда?» «Ну, в этом виноват я». Моя версия звучала правдоподобно и заключалась в следующем. Я, как демон похоти, уловил сон Хау, в котором тот насиловал ее и Элеонору, приговаривая, что им осталось жить буквально пару дней, расписывая свое предательство и избавление от гнета кусландов. Мда, такой ярости я от Эрин не ожидал. В тот же момент она сорвалась к Брайсу и буквально вытрясла из него приказ о боеготовности замка, без объяснения причин. Понимала, что Брайс не воспримет информацию о возможном предательстве Риндона без доказательств, Поэтому после обеда и сорвалась в ставку ХАУ в поисках нужных улик или странных приказов. По моим расчетам, нападение должно произойти ночью, следовательно, время у нас было. Ее разум был затуманен эмоциями, поэтому каверзного вопроса «почему сейчас» сказал, а не до убытия Фергюса, не прозвучало, ну и слава силе. Пробраться на территорию палаточного лагеря в 150 бойцов оказалось, да одури просто. Патрули и секреты были поставлены для галочки. Большая часть солдат отдыхала, меньшую муштровали. Накинуть на себя доспехи с гербами ХАУ, найденные на одном из складов, спрятать волосы, притвориться спешащим и сосредоточенно идущим, вуаля, Ирин-невидимка. Хотя показанный недавно Фергюсом прием скрытности, прозванный мною Инвизом, сильно помогал, все-таки нас обоих заинтересовал тот недонинзя. Ирин пока не могла сама его создать, но с моей помощью, худо-бедно получалось, а большего при бездарных стражах и с навыками скрытого передвижения полученных ранее, и не требовалось. Только вот попасть в лагерь было самой легкой задачей. Что дальше, Михаил? Ирин слегка запаниковала и задумалась, наворачивая круги по лагерю. Что, наконец-то решила все обдумать, и спросить совета, а не лететь с шашкой наголо вперед. Чуть-чуть поздновато, не мог я не съехидничать, уж больно ее импульсивность и ярость ошарашили. Хотя все и без моего вмешательства шло по плану. Да, да, я такой продуманный. Главное самого себя убедить, что это не импровизация, и несуществующих читателей заверить. Ну, прости, просто когда ты это сказал, даже чуть-чуть вины в голосе Ирин появилась. Да, да, крышу сорвало, но лучше все-таки сначала советуйся. Итак, ты не найдешь здесь документов в виде напасть на Кусландов тогда-то, подпись «Злобный предатель ХАУ». Поэтому лучше ищи офицеров и их палатки. Нужны письменные приказы о специальной задержке подхода войск. Все странное и непонятное. Ищи. Поняла. Ирина искала. Пару раз мы чуть не попались, но смазливая внешность и глупое хлопанье ресницами выручала. Хотя одного неприятного типа Ирин просто вырубила ударом кулака, а то тот приставать вздумал. Спустя 2 часа и кучу перерытых палаток искомых доказательств найдено не было. Кучу списков со снаряжением, инвентаризацией, приказы о переводе, снабжении, но больше ничего. Оставалось последнее перспективное место, в которое по идее нужно было сунуться сразу, но и опасность была высока. Палатка самого Риндона. Проблема в том, что он ни разу не выходил из нее. Есть идеи? Ирин задумчиво жевала краюху хлеба, смотря на охраняемый вход. Нет, хотя, девушка в доспехах с гербом семьи Кусландов, растрепанная и запыхавшаяся, подбежала к охране при палатке. Доблестные сэры, ха-ха, тяжело дыша начала она, под слегка ироничными взглядами стражей. Ха-ха, меня прислал Тейрн Брайс Кусланд, с письмом для Эрла Риндона ХАУ, вот, он же здесь сейчас, да, милорд здесь, начал правый латник, но был перебит. Отлично, вот письмо, а я побежала, и всунув в руки конверт тому руки исчезла быстрее, чем ее успели окрикнуть в потоке солдат. Эй, задница Андрасти, выругался невольный новый носитель письма. Ха-ха, тебе всучили, ты иди к милорду, заржал его напарник, хоть посыльный и странный в этот раз, но, знаю, и стражник скрылся в палатке. Спустя 5 минут он вышел уже вместе с ХАУ и оба ушли по направлению к выходу из лагеря. Вход остался караулить лишь один. Вот, а ты не верила? Да ну, дикость же. Мой отец никогда бы не стал писать таких приказов, тем более в таком тоне ему. Как он вообще повелся? Ирин, а это была именно она посыльной, недоверчиво провожала взглядом спину уходящего ХАУ. Это в духе самого ХАУ, поэтому ему поверить было очень просто. Ультимативный приказ – немедленно явится в замок по дочи Тирна. Главное подделать почерк и подпись, но не зря же ты чистописанием занималась. Ха-ха, да ну тебя, я это еще в детстве выучила, для проказ. Не думала, что пригодится сейчас. Любые знания важны, никогда не знаешь, что понадобится. Вот уж точно, в наступающих сумерках Ирин сорвала тонкие воплощенные мною пластины с гербом, возвращая доспеху принадлежность к ХАУ. Проникнуть в пустую палатку теперь не составило труда. Для удобства Эрла личный туалет был сделан сразу сзади палатки шатра, и хоть приходилось выходить через единственный вход-выход, это существенно облегчало походную жизнь важных шишек. В Ферилдине это была общепринятая практика, и не воспользоваться такой шикарной возможностью нельзя. Ирин быстро прошмыгнула под носом у слоняющихся солдат до стены рядом с туалетом, на всякий случай проверив на наличие людей внутри и убедившись в их отсутствии, Быстрым движением меча рассекла тканевую стенку и вошла внутрь. Я, буквально в трех местах, заново склеил ткань воплощением, чтобы никто пока не заметил новой дыры. Теперь можно на секунду выдохнуть. Мы вошли. Эрин, начни со стола, затем по часовой стрелке. Палатка была довольно большой внутри. Кровать, большой стол, заваленный документами, шкафы, сундуки, стулья. Даже зеркало было, а под ногами шкуры животных. Уютненько так. Эрин перебирала документы на столе минут 10. Наконец мы нашли отдалено похожий на нужный нам листок. Это была докладная о припасах, по которым выходило, что до Астагара отрядом Хау пропитания бы не хватило. Этого, конечно, мало. Да и в дороге войска могли перехватить новую партию, но начало положено. Спустя еще 15 минут таких косвенных доказательств было собрано уже довольно много. Приказы, накладные, рапорта, докладные. Картина получалась интересная. Эрлай не собирался вести войска к Астагару. По намеченному плану был маршрут от Амарантайна до Хейвера и обратно, причем в довольно точных сроках, без опозданий, как уверял Брайс Ринден. В целом этого уже хватает. Эрин, этого хватит для зарождения сомнений у Брайса. Пора уходить. Да, ты прав. Хотя и четких приказов я и не нашла. Эрин, мы же не в женском романе, Хау не идиот. Если и была нужная нам переписка, она скрыта намного лучше. Если вообще не устно все доверенным людям говорилось. Понимаю, но мысленно она была огорчена. Хех, подростковый максимализм, он такой, хотя Эрин и подвержена ему лишь изредка. Вышла она из палатки так же, как и зашла, и направилась к краю лагеря. Только вот, повернув из-за угла шатра, Эрин замерла истуканом от открывшегося вида. Замок Кусландов был весь в дыму, как от пожара. Шум лагеря вокруг нас, на который она не обращала раньше внимания, внезапно стал оглушающим. Картина перед глазами сопоставлялась с моими словами о предательстве, а затем о родителях. «Не еет!» – закричала Эрин непроизвольно и рванула в сторону замка, выжимая максимум из тела, просто сметая всех на пути. А я матерился сквозь зубы. В каноне все было устроено ночью, не сейчас. И кто вообще нападает на замок, если лагерь Хау стоит вокруг нас и, судя по всему, даже не думал куда-то выдвигаться? Глава 14. Резня. Почему? Почему сейчас? Что изменилось? Атака на замок Кусландов и по логике, и по канону должна быть ночью, когда и так малый гарнизон отдыхает, а не вечером, еще и при боевой тревоге, которую устроила Эрин с согласия Брайса. Стоп, а может именно поэтому Рэндон забеспокоился, что мы что-то прознали, напал на опережение, то есть опять я виноват? Нет, не время думать об этом, нужно поддержать Эрин. Она как раз неслась в замок во весь опор, территорию лагеря покинув буквально за минуту, снеся по дороге десяток солдат и чью-то палатку. До замка были жалкие 2 километра, которые она стремилась покрыть за рекордное время, и можно в этом ей помочь. Эрин, я включаю неполный форсаж, поддержка на мне, не отвлекайся. Спасибо, коротко бросила она мысленно, так как говорить при таком темпе бега было затруднительно. По моим подсчетам, Эрин двигалась со скоростью лошадиного галопа, и без моей подпитки усталость бы пришла довольно скоро, все-таки здесь расстояние среднее, а не спринтерские 100-200 метров. Отвлекая от размышлений, Эрин продолжила говорить, можешь и шикой сразу использовать, рано, ты недостаточно к нему готова, для поддержания хотя бы получаса, но если будет нужно, использую моментально, только помни, это наш единственный козырь, еще раз спасибо, потом отблагодаришь, я попытаюсь просканировать округу, а ты мчись к главным вратам, нужно оценить того, кто нападает, так понятно же, что Хау. Эрин, не кипятись, лагерь Хау стоит недвижим. Либо это вторая партия его войск, либо кто-то третий. Скоро и так станет ясно. Верно, но в этот момент нас прервали залпом болтов, благо, бески. От основной массы Эрин увернулась, банально прыгнув и кувыркнувшись в сторону, но парочка отскочила от артефактного щита. Скидываю носительнице местоположение атакующих и окончательно концентрируюсь на сканировании окружающего. Все-таки реальность очень уж сильно забивает и искажает ощущения. Эрин, двигаясь рывками и зигзагом, сближается с десятком стрелков, хотя вернее будет назвать их бандитами. Этот сброд бежал по направлению к замку, но, с какого-то перепугу, решил подстрелить болид Формулы 1 имени Эрин, земля им пухом за это. Все они были вооружены арбалетами, а значит, воинскими искусствами почти не владели. К тому же, времени для второго залпа им никто не дал. За десяток секунд Эрин просто разорвала их в клочья клинком и магией. Я попытался вякнуть про необходимость языка, но не успел. Пообещав в следующий раз сдерживаться, девушка побежала дальше, оставляя за собой участок дороги, покрытый кровью и кусками плоти. В этот раз она почему-то не рефлексировала по поводу смертей. «Странно, да, нет, Эрин, вижу», — мрачно отрезала она. Ворота в замок были выломаны так, будто их смели огромным тараном минимум великаны. «А, теперь понятно, засек магов, минимум трое, незнакомые, один сразу за воротами, рекомендую скрыт», — начал, но был перебит. «Нет, времени нет», — Эрин ускорилась еще сильнее, двигаясь уже в полноценном форсаже, пылая энергией во все стороны, ни секунды не раздумывая она влетела на территорию замка, чтобы тут же улететь назад от каменного кулака. На Эрин была дерьмовая броня, которая смялась гармошкой от удара, но хоть немного защитила. Не отвлекаясь, я просто срезал крепление воли, дабы не мешало движению впредь, одновременно немного подлечивая организм. «Эрин, стена, удар сверху, поняла», секунду отдышавшись, она подскочила с земли и, словно кошка, взлетела по стене наверх. Мы делали так уже много раз на тренировке ради развлечения, поэтому заминок не последовало. Еще с секунду Эрин осматривала происходящее внизу, а затем спрыгнула на неожидавшего такого и пялящегося на ворота мага. Точнее, на отступницу, что была буквально раздавлена Эрин, которая для надежности еще и голову той отрезала. Парочка воинов, занимавшихся мародерством среди десятка трупов солдат Кусландов, однозначно не являлись нашими, также были зарезаны без жалости и стремительно. Эрин, большое скопление живых около вторых ворот, там же и еще один маг, третий, вероятно, поджигает замок по периметру. Ворота закрыты, идет бой, замедлившись, уточнила Эрин. Вроде бы да, тогда нужно убить поджигателя. Развернувшись на 90 градусов, девушка в одной рубашке и штанах с ножнами рванула в каменные переулки большого фамильного замка. Спустя пару минут, пользуясь моим наведением, мы догнали вредителя, который, естественно, нас почуял. Большой огненный шар взорвался на выходе из прохода, по которому мы бежали, но то ли маг торопился, то ли просто косой, по Эрин он не попал, зато огнем перекрыл дорогу. Остановившись, Эрин огляделась и нырнула в какое-то подсобное помещение. Спустя еще пару дверей и поворотов, она выпрыгивает через окно прямо на мини-площадь со стоящим на ней магом и дюжиной бойцов, трое из которых были своими, но, к сожалению, почти не жильцами. Одному прямо на наших глазах проткнули мечом живот, на что Эрин заорала от ярости, и убийца получил маг стрелу аккуратно в голову, и, судя по появившейся вмятине на шлеме, он не жилец. Только вот стрелять надо было в самого опасного, в мага. И как будто подтверждая мои слова, он это доказал, скостовав целый поток огня, задевая и одного из своих, от которого Эрин не смогла уклониться. Пламя накрыло носительницу, отталкивая и обжигая, она закричала от боли. Ожог второй степени минимум, рубашка, минус, многие волосы на голове, минус, кожа вся в волдырях. Ненавижу, блять, магов. Экстренные меры по лечению я начал, попутно еще сильнее напитывая Эрин энергией, отчего та подскочила и ожила словно от дефибриллятора и адреналина одновременно. Маг, в поношенной мантии круга, хоть и отреагировал на нее вовремя, но вот точечным заклинанием ошибся, промахнувшись. Эрин подхватила с земли упавший меч и ринулась в толпу врагов с диким криком ярости, попутно еще и кинь непроизвольно в него вложив, заставив бандитов на секунду замешкаться, что и стало для них роковым. Отбить неточный удар булавой, проткнуть горло лысому хозяину щита, проскользнуть дальше, под заклинание мага подставить какого-то хмыря с кинжалами, в ответку в мага шмальнув две маг-стрелы подряд, заставляя того перейти к обороне. Но зря она замедлилась в такой толпе, чей-то клинок распорол ей спину, оставляя глубокую рану в пару сантиметров глубиной, чудом не задев ничего важного. Эрин отпрыгивает подальше, я глушу болевые ощущения, но противников тупо слишком много. Владелец лука не вовремя разряжает свое оружие, пробивая насквозь левую руку Эрин в районе локтя. Черт, такими темпами ее сейчас зарежут. Напитываю тело своей волей, активируя шикой. Взрыв энергии слегка отталкивает всех вокруг нее, кожа стремительно бледнеет и трескается, волосы седеют, но внешние эффекты меня волнуют мало. Теперь она чуть менее материальна, а значит, ее ранение я залечиваю за секунды. Полностью отвлекшись от реальности, приводя организм в порядок, выныриваю на поверхность лишь к развязке, где Эрин голыми руками отрывает голову молодому магу, с застывшей рожей дикой паники у того на морде. пнув отделенную часть как заправский футболист, Ирин оглядывается, но все враги повержены, поэтому я спешно гашу шикой. На это она лишь покачнулась и, мысленно поблагодарив меня, направилась к двойке выживших солдат в доспехах с гербом Кусландов. «Кто такие? Какой отряд? Что происходит?» «Доклад!» — рявкнула она на них так, что даже раненый и истекающий кровью седой вояка попытался подскочить на ноги. Благо, что сама Ирин, опомнившись, придержала его, пока более молодой солдат ошарашенно пялился куда-то в пустоту, совершенно ни на что не реагируя. «Миледи, как я рад, что вы живы!» Он осекся под яростным взором Ирин, что уже пыталась перевязать его раны, останавливая кровотечение на бедре. «Прошу простить, нападение произошло полчаса назад. Разношерстная толпа бандитов и, видимо, дезертиров, при поддержке магов, всего человек 200. Ворота были выломаны за секунды, а их строй прикрывался иллюзией до последнего. Первое кольцо стен мы потеряли тут же. Сэр Гилмор приказал отступать за вторую линию обороны, а мой отряд был направлен на эвакуацию слуг из западного крыла. Слуги по туннелю отойти успели, мы же, нет. Оставшись прикрывать, напоролись на отряд врагов и мага-скотину, что просто зажарил почти всех. Благо, обрушить вход успели. На этом словесный поток оборвался, хотя, должен признать, очень информативный и по делу поток. Силы покидали седого воина, уж слишком много крови тот потерял. «Ирин, ищи припарки и зелья. Проверь мага». Не отвечая, та мгновенно кинулась к обезглавленному трупу и действительно нашла нужное. Припарки в этом мире довольно действенная штука, и если полноценно с их помощью не вылечиться, то вот в бою залатать рану вполне. Представляет эта штука из себя особые бинты и малый или большой сосуд с вязкой жидкостью. Не мешкая, Ирин обработала почти потерявшему сознание мужчине ногу, влив в рот зелье жизни, местный магический эквивалент энергетика и слабое исцеляющее. Действия оказали верными, и хоть тот и закашлялся, но умирать так точно перестал. «Что с ним?» Ирин кивнула в сторону так и не пришедшего в себя молодого парня. «Не знаю, миледи. Его маг чем-то приложил». Покачал головой седой. «Значит так, по-быстрому приходишь в себя, берешь молодого и прячьтесь где-нибудь в уголке. Сейчас вы ничем не поможете, а смерти лишние мне не нужны. Ясно? Но, миледи, я ясно выразилась». Снова яростно сузила глаза Ирин. «Так точно, миледи. Вот и молодец». Ирин поднялась на ноги и уже собиралась, видимо, уходить, не прощаясь, как я ее остановил. «Обшманы трупы, накинь на себя хоть рубашку какую-то, а то голая в окровавленном рвании ты не то впечатление производишь». Ирин на секунду замерла и немного стыдливо, инстинктивно прикрыла руками грудь. Затем вздохнула и направилась к окну, из которого и пришла сюда, по дороге вырвав из трупа свой меч. Войдя в помещение, она открыла рядом стоящие шкафы и, сбросив рваную рубашку, накинула какое-то рубище. «Всяко лучше, чем с трупа», — мысленно вздохнула она. «Согласен. Так, я тебя подлатал, ты готова продолжать?» «Конечно», — кивнула она и побежала в сторону скопления живых людей. Долго петлять по каменным закоулкам не пришлось. Уже более спокойно Ирин тихо подкралась к толпе людей, штурмующих ворота в тронный зал, хотя может он и не так называется, но мне плевать. «Ирин, нужно убить сначала мага, он самый опасный». «Знаю, ага, знать-то ты знаешь, но вот не делаешь, пока не напомню». Маг, видимо, старался беречь ману и стоял за спинами воинов, что пытались посменно топорами прорубить толстую дубовую дверь. Его прикрывала двойка щитников, смотрящих по сторонам, а рядом, опустив луки, выжидал десяток лучников, дополнительно контролировавших окрестности. Все экипированы хоть и в разнобой, но в качественные доспехи, и видна дисциплина. В отряде нападавших было 34 разумных, что странно, должно быть больше, куда делись остальные. Ирин же пока не задумывалась об этих вещах. «Может, с лука его подстрелить?» — спросила она у меня, косясь на труп лучника рядом с собой. Я прислушался к ощущениям. Нет, не вариант. Вокруг него клубится структурированная энергия тени. Короче, щит он держит, нужно лезть в ближний бой, чтоб наверняка. Поняла. Что делать, вопрос действительно интересный. Такая толпа с магом, лучниками и хорошими пользователями ки, которых я ощущаю не меньше шестерых, Ирин просто сметет, несмотря даже на шика и фактор внезапности. Нет, я конечно могу надорвать пупок и сделать из Ирин непобедимого танка своей волей, но вот она уже не сознанием, благодаря похоти, не телом, что просто порвет от количества энергии, не выдержит. Тупик, зараза, без отвлекающего маневра никак. А судя по количеству убитых защитников замка, что попались нам на пути и лежат под ногами нападавших, наших осталось не так уж и много. Эрин, как быстро ты сможешь присоединиться к нашим, обойдя ворота? Минут за 10. А если и остальные тайные ходы обвалили, то только через стены, по крыше, минут за 15. Долго, если магу надоест, он вынесет ворота за секунду. Хаем, действительно патовая ситуация. Если только не поменять условия. Нам же не вырезать всех нужно, значит, так, переданный каскад образов Эрин восприняла нормально, согласившись. Взяв лук и колчан стрел, Эрин отнесла его в запланированный перекресток. На обратном пути, прихватив арбалет с мертвого защитника замка, и вернулась в проулок. Положила его на каменный пол и попыталась не мешать. Я же, тем временем, материализовывал самый сложный предмет за все время моего нахождения в реальности. Простенький пружинный механизм со спусковым крючком, который должен был привести в действие арбалет через некоторое время. Не будь в округе столько смертей и разнообразной энергии, маг бы меня срисовал в момент, но не сейчас. Напрягшись, все-таки создаю все как надо. Эрин, не мешкая, отступает, у нее не больше 2 минут. Пробежав с десяток метров, она ныряет в дверь, обходит небольшую горку из трупов слуг, пробегает обеденный зал насквозь и в следующем переулке взбирается по стене на крышу. Пара прыжков, последний из которых чуть было не закончился падением, и она на месте. Козырек над входом в тронный зал, в стороне от проулка, ближе к магу. Он, кстати, был постарше своего коллеги и одет в легкие доспехи с посохом в руках. Замерев, мы ждали, пока сработает импровизированная приманка. Блин, можно же было просто воплотить псевдоартефакт с нужным образом действий, на такое короткое время изначального запаса маны бы хватило, а я по привычке огород городить стал с механизмом. И точнее, и надежнее получилось бы. Ладно, на будущее пометку поставлю. Наконец-то поделка сработала, и болт даже попал в одного из стрелков, раня того, чистая удача, как есть. 33. Остальной отряд моментально развернулся к новой угрозе, и парочка даже выстрелила в переулок наобум. Спустя пару секунд, подчиняясь выкрику, видимо, командира, пятерка солдат из резерва отошли от двери и, прикрываясь щитами, под контролем лучников и повернувшегося в сторону проулка мага, пошли на разведку. Остальные воины продолжили долбить дверь. Пора. Эрин спрыгнула с крыши двухэтажного здания, перекатом гася инерцию, на выходе выхватывая меч из ножен и колющим ударом пробивает кольчугу на животе повернувшегося на крик щитника из охраны мага. 32. Полупируэт вперед, одновременно скидывая с меча оседающее тело, и с левой руки практически в упор кастует маг стрелу в лицо второго щитника, превращая то в кашу. 31. Маг, стоявший дальше всех, успевает увидеть и среагировать на новую угрозу, кастуя незнакомое проклятие, отчего Эрин спотыкается и на секунду будто теряет все силы, но легкое усилие моей воли сметает инородную паутинку из маны с ее тела, будто и не было ничего. Эрин успевает падение перевести в еще один кувырок к магу. У того на лице явно виден страх, он кастует что-то, но явно не успевает и в отчаянии прерывается, пытаясь задеть девушку ударом посоха. Хреновым ударом, от которого Эрин уворачивается с легкостью и точно выверенным, мощным рубящим сносит тому голову, даже несмотря на высокий воротник легкого доспеха и странную пленку маны вокруг тела. 30. У нее какая-то нездоровая мания на отчекрыживание голов, надо будет побеседовать с ней потом.